грустью, глядя на мое озадаченное лицо. «Когда придет время, сам тебе скажет, зачем. А пока не ломай голову над божественным провидением. У тебя, поверь, есть совсем другие сложности, с которыми я, увы, не смогу тебе помочь». Я прямо-таки подобралась, нутром чуя приближающиеся неприятности. «А вы это о чем?» «Ты хорошо меня понимаешь?» Вдруг очень ласково осведомилась ведьма, тем миленьким тоном, которым разговаривают с плохими девочками, прежде чем указать им на ошибку и взяться за ремень. «Помню, папа одно время этим грешил, пока мама не увидела и не пресекла рукоплекратство в корне». Я оглянулась на занавешенную тряпочкой дверь и отчего-то занервничала. — Ну, да, понимаю. — Все понимаешь, деточка? — Почти. — Чему эти вопросы? — А когда ты на Эара упала, ты его тоже понимала? — Нет. — Да как я могла понять, если никогда его не... И вот тут меня наконец осенило. Мать моя, я же ее действительно понимала. Говорила, как с обычным человеком, со скидкой на незнакомые слова и понятия, но все же. Боже! Я жалобно на нее посмотрела. Это что, магия? Она! Удовлетворенно протянула бабушка Айна, потирая сухонькие ладошки. Только не моя, совсем не моя. И это еще раз доказывает, что мои выводы полностью верны. Мне стало совсем нехорошо. Что значит «не ваша»? А чья тогда? Вместо ответа ведьма молча указала на мою левую руку. Я с замиранием сердца взглянула вниз, выпростав конечность из-под одеяла, и пару секунд неверяще на нее потаращилась. С тихим стоном уронила ее обратно. Все. Я больше не могу. Слишком много для одного дня. Поспать бы. Или наоборот проснуться. Боже, ну как меня угораздило! Я снова подняла руку и зло посмотрела на плотно обхвативший запястье браслет. Не слишком широкий, пару сантиметров всего. Красивый гад, ажурный, весь серебристо-голубой, загадочно мерцающий в полутьме. Намертво врезавшийся в кожу, сдавивший ее так, что под него даже волосок не просунут, и, мерзавец такой, источающий уже знакомый мертвый холод, точно такой же, какой исходил от руки белобрысого Эара. Вот, выходит, почему мне стало тогда холодно, и вот почему я и сейчас все никак не могу согреться. Подарочек, мать его, так! «Долговой браслет», — зачем-то решила пояснить ведьма. «Точнее, долговой браслет Эара, заговоренный, очень сильный. Пока не исполнишь наложенный на тебя долг, не спадет. И именно это твоя самая главная проблема. За нее сейчас хватайся. Остальные могут и подождать». «Блин, я еще с другими-то не разобралась. А этот проклятый нелюдь мне уже новую подкинул. Правильно я его прибила. Одарил меня. Придурок белобрысый называется. Прямо облагодетельствовал. Урод!» Я устало закрыла глаза. «Снять его нельзя», — снова заговорила старушка, видя, что я настойчиво тереблю новое украшение. «Попытаться убрать наговор не советую. Он даже меня близко не подпустил, хотя я едва попыталась. А любого другого может посчитать за угрозу и уничтожить вас обоих, вместе с собой. Или же отыщет себе другого носителя, после того, как отрежет тебе руку». «Козел!» — мстительно подумала я, медленно закипая. Но слух все-таки спросила. «А зачем Эар отдал его мне?» «Долг на тебе, девочка», — сочувствующе посмотрела тетушка Айна.